Глава 25. Нежные поцелуи не были сильной стороной Яра, так что волк почти сразу перешел в атаку, стремительно раздевая Лиану и попутно разоблачаясь сам. «Ты уверена?» – задыхаясь от спешки, спросил оборотень, вдруг замерев над женщиной. «Если решила провести меня, я покусаю тебя за жопку!» Вместо ответа она громко рассмеялась и протянула руки к нему, прижимая ближе. «Посмотрим». «Что значит посм...» «Заткнись, Яр!» Ворчливо перебила его Лиана, вновь возвращаясь к поцелуям. «Сейчас тебе лучше вспомнить свои принудительные ласки». «Предварительные!» Со смешком поправил ее мужчина. «Ну знаешь, у кого как?» В тон ему ответила волчица. «У меня вот принудительные. И вообще, если не прекратишь болтать, то до приезда Альфы ночевать будешь в комнате мальчишек». Судя по лицу Яра, он недолго рассматривал такой вариант, но практически сразу лучезарно улыбнулся и выдал. «Твоя взяла». Вихрь из поцелуев и горячих ладоней прошелся по ее телу, распаляя и подготавливая к сексу. Последний раз тесный контакт у Лианы был очень давно. Но неуверенности или смущения она не испытывала. Слишком уж жаждущий взгляд Яра сжигал все сомнения и комплексы. Зацеловав все знакомые места, волк оставил на ней лишь туфли и решительно раздвинул бедра, впиваясь взглядом в самую сердцевину. Напряженно застыв, он, не отрываясь, рассматривал ее интимное место. «Я постараюсь быть нежным», – прохрипел мужчина, тяжело дыша. «Сомневаюсь», – мягко хмыкнула Лиана, приподнимаясь на локтях. «Помнишь, что я говорила про первый контакт оборотней? Оральный секс меняет волков». «В каком смысле?» – озадаченно сдвинул брови Яр. «Поймешь», – улыбнулась женщина, улегшись поудобнее. Первый поцелуй был скорее пробным, чем настоящей лаской. Но в следующую секунду мужчина нетерпеливо лизнул ее, застонав от смеси вкуса и аромата. Впервые это было больше, чем просто секс. И тут же волк встрепенулся внутри него. Словно что-то магическое впрыснули в кровь оборотня, заставляя трансформироваться, но иначе. Яр жадно впивался в складочки, стремясь вобрать каждую каплю пряной влаги, действующую как смесь виагры и наркотика. Хотя сознание не было замутнено, скорее присутствовал элемент эйфории. «Блядь!» Сипло дыша, волк с трудом оторвался от Лианы, почти отпрыгивая на пол с дивана. «Какого?» Оборотень с удивлением и ужасом рассматривал свое тело. Он явно стал выше и частично изменился. Кожа потемнела, но шерстью не обросла. Лицо осталось прежним, но зрение было туннельным, словно он бежал по лесу в шкуре. Взглянув на себя ниже, Яр заметил, что его член тоже стал другим. «Все в порядке», – прошептала Лиана. «Это и бывает при инициации». «Ты меня не боишься?» Прохрипел оборотень сразу в два низких голоса, будто зверь внутри него тоже мог говорить. «Нет», – покачала головой женщина и протянула к нему руку. «Иди ко мне». Сглотнув скопившуюся слюну и облизав остатки ее соков с лица языком, Яр ринулся обратно, без промедления и компромиссов завладев своей самкой. Зашипев от тесноты ее лона, волк с рычанием жестко вошел почти до конца. «Подожди», – застонала Лиана. Вместо ответа он мог лишь хрипеть от натуги, но замер, боясь причинить боль. Оставаясь неподвижным, что казалось почти невозможным, оборотень пророкотал сквозь стиснутые зубы. «Долго не продержусь». «Ох, мне нужно пару секунд», – прошептала женщина, приподнимая ноги чуть выше. «Я не знаю, как правильно», – вымученно прохрипел Яр, глядя на свой брачный узел между ними. «Пусть эта штука пока останется снаружи», – закусив губу, простонала Лиана, когда он вновь стал двигаться, выходя из нее. Потом уже можно и...» Резкий толчок обратно, и глаза Яра закатились. Его самка была такой тесной, нежной, мягкой, влажной, ароматной и до одури восхитительной, что волк рыча вонзался, желая, чтобы это никогда не кончалось. Едва оргазм сотряс ее, Яр вошел полностью. Замерев от шока, он впервые так отчетливо чувствовал, как женщина кончает, сжимая его и дрожа изнутри. Сомкнутые веки, закушенная губка, сладкий стон и учащенное сердцебиение подсказали, что Лиана все еще на пике удовольствия. Едва она приоткрыла глаза, Яр сделал еще 3 толчка и почувствовал, как его член разбухает, а напряжение, словно стрела, прошлось по всему позвоночнику и слепящей волной выплеснулось наружу. Сердце стучало набатом, а зрение прояснялось. Бегло окинув себя взглядом, волк понял, что кожа вновь обрела привычный цвет. Пристально всматриваясь в лицо Лианы, Яр даже не знал, чего ожидать. Назвать все случившееся обычным сексом было сложно. Он действовал скорее как зверь, а не человек. Оголодавшего оборотня одна женщина насытить была не способна. Но сейчас же волк чувствовал так много и полно, что не мог подобрать слов. И при этом мужчина, несомненно, хотел еще. «Ты как?» — хрипло спросила Лиана. «Это я тебя хотел спросить», — осторожно произнес Яр. «Все хорошо», — мягко ответила женщина, медленно открыв глаза. «Прости, что не сдержался», — серьезно отозвался оборотень. «Ну, зато теперь я уверена в словах дочери», — глядя на него, произнесла Лиана. «Ты действительно черный волк». «Насчет этого...» Неуверенно начал мужчина, чувствуя, что должен сказать ей правду. «Моя настоящая фамилия — Огнев». «Что?» — удивленно нахмурилась женщина. «Но...» «Это не было обманом», — тут же добавил Яр. «С самого детства мы записаны в документах Костровыми, но и я, и братья, мы Огневы, и мы тройняшки». Последний комментарий шокировал Лиану так, что она попыталась выбраться из-под волка и его объятий, но брачный узел все еще не ослаб, да и мужчина лишь крепче стиснул ее в руках. «Подожди», — растерянно осеклась самка. «Так все это изначально было...» «Нет», — покачал головой Яр. «Дима не слукавил ни разу. Он никогда не врет. Может, не рассказать всего, но лгать не в его правилах. Причины, по которым мы появились в этих местах, те, которые он озвучил. Мы были удивлены, когда Герда сказала, кто ее украл, и решили проверить, как обстоят дела. И не скрою, я очень хотел познакомиться с тобой поближе». «И что же вы планируете теперь?» – осторожно спросила Лиана. «Пока брат ничего не говорит», – пожал плечами волк. «Возможно, мы просто все уедем в Москву. Я хочу купить дом за городом, чтобы мы и дети могли спокойно оборачиваться, когда придет время». «Ритка будет в шоке», – отстраненно высказалась женщина. «Она пока знать не должна», — серьезно произнес Яр. «Никто знать не должен. Даже со мной это не обсуждай. Когда придет время, я отвечу на все вопросы». «Альфа Озеров?» «Наш дядя по матери», — кивнул оборотень и, глубоко вздохнув, продолжил. «Я чувствую, что не должен держать от тебя секретов. И прости, что молчал до этого времени, но так надо. Это приказ брата. Теперь ты моя во всех отношениях и должна знать, на какой стороне находишься и как все может обернуться». «Я отныне волчица огненного клана», — беззлобно усмехнувшись, уточнила Лиана. «Истинно так», — мягко улыбнулся Яр и уже серьезнее произнес. «Ты моя луна, и я буду следовать за твоим зовом хоть на край света и шагну за черту, если понадобится». «Я твоя луна», – тихо прошептала она в ответ, повторяя слова древней волчьей клятвы. «Мой свет пробьется сквозь любую бурю, чтобы воззвать к тебе и указать верный путь во тьме». Нежный, ласковый поцелуй скрепил союз оборотней, соединяя пару. Второй раунд секса был не столь одуряюще интенсивным, но содержал один важный элемент – укус. Легко прокусив кожу в изгибе шеи и плеча, я ощутил богатый вкус крови своей пары, смешанный отныне с его слюной. Теперь он сможет учуять лиану за десяток километров и услышать даже тихий шепот. Удерживая супругу за затылок и облизывая место прокола, волк жестко вбивался в нее, теряя чувство времени и реальности. Лиана вцепилась в его бедра и не менее яростно понукала двигаться быстрее. Разрядка словно многократной вспышки забурлила в крови, лишая воздуха и освобождая из оков плоти. Паря в невесомости, они вновь падали в постель, чтобы начать целоваться. Много позже они лежали, тесно прижавшись, откровенно болтая обо всем. «Ты фетишист», — засмеялась Лиана, припомнив ему подаренную обувь и маниакальные взгляды. «Я в восторге от твоих ножек, а туфельки делают их просто ходячим сексом», — с наслаждением произнес Яр, поглаживая ее бедра и любовно покусывая коленки. «Как так получилось, что ты не спал с волчицами?» — с улыбочкой спросила женщина. «В столице все прячут свою сущность», — пожал плечами мужчина. «Слишком много народа вокруг. В стае есть супружеские пары, но они уже повязаны. А свободных оборотней я видел только мужиков». «Печально», — грустно ответила Лиана. «Правда жалеешь, что ты у меня первая?» — иронично хмыкнул Яр. «Если честно, нет», — скривилась она. «А я ревную», — тихо ответил волк, опустив взгляд. «Да трясучки». «К моему партнеру по танцам?» — удивилась женщина. «Господь с тобой, Лиан», — отмахнулся мужчина. «К твоему покойному мужу. Вы прожили столько лет, а я всего ничего, и ты его, наверное, любила». «Наверное», — скептично ответила она, также не глядя на Яра. «Хотя жизнь с ним была сложной. Володя страдал от алкоголизма». «Страдал?» – язвительно усмехнулся волк. «Детка, алкоголик спиртным наслаждается, а страдают все остальные вокруг него». «Тогда многое становится ясным», – хмыкнула Лиана. «Пока он наслаждался своим увлечением, я растила детей и пыталась прокормить их. Он работал, но порой приносил в кармане 100 рублей от всей зарплаты. Имея в качестве образования простую школу и танцевалку, я пошла учить других, чтобы раздобыть хоть какие-нибудь деньги». «Альфа не вразумил сына», — нахмурился Яр. «Он должен был позаботиться о тебе и детях». «Геннадич старался не вмешиваться в семьи своих сыновей», — пожала плечами волчица. «Тогда бы ему пришлось решать и другие проблемы». «Марго?» — настороженно уточнил волк. «Витя был жестоким, а она не всегда понимала, когда стоит промолчать». Горько вздохнула Лиана. «Твоему брату придется нелегко с ней. Передай Кириллу, чтобы был готов». «Кир не собирается образовывать пару с ней», — спокойно поведал Яр. «Марго прочит место ведущей самки». «Это будет ошибкой», — честно высказалась женщина. «Я люблю Ритку, но ей нужен мужчина помягче». «Сами разберутся», — мягко произнес волк, вновь целуя Лиану и раздвигая ее бедра для очередного раунда. Как бы ни хотелось продлить радости плоти, но жизнь не замерла вокруг супругов. День, а с ними дети быстро вернули пару в реальность. Мальчишки тут же заполнили собой квартиру, голося о том, что выгуливали бублика и вообще соскучились по маме и дому. Герда же по взгляду поняла, что мать отныне повязана с Яром, и лишь смущенно улыбнулась обоим взрослым. За обедом Мак и Мат опять не умолкали, треща о поделках, которые надо сделать к школе. Лиана довольно усмехнулась мужу и мягко сообщила, что это теперь его забота. «Ладно», – пожал плечами волк. «Парни, через полчаса быть готовыми к прогулке в парк. Будем там искать желуди, если они еще остались. Может, родители других первоклашек уже все разобрали». Близнецы быстро расквитались котлетками и пюрешкой и умчались к себе собираться. Пристально взглянув на Герду, Яр добавил. «Мы с твоей мамой посовещались и решили, что теперь я буду убираться в твоей комнате. Полагаю, ничего незаконного, странного или пикантного там нет». «Мам?» – шокированно протянула девушка. «А что?» – тут же поддержала Лиана. «Тебе же вечно некогда. Помыть посуду по часу жду. У тебя там вселенский бардак, так что это помощь. Ты учишься, у тебя экзамены, репетиторы, мы все понимаем». «В общем, я сегодня с мальчиками вожусь, а завтра будет генеральная уборка», – улыбнулся волк, подмигнув жене. Полтора часа спустя Яр с мальчишками вернулись с прогулки, набегавшись по парку и раздобыв желудей. К этому моменту Герда успела навести порядок в своей комнате и, поджав губы, отказалась от дальнейшей помощи, пообещав впредь поддерживать чистоту. Несколько дней спустя Альфа вернулся в город, и Лиана попросила о встрече с ним. Она с волнением зашла в кабинет Димы и остановилась посередине просторного помещения. «Не знаю, что надо говорить в таких случаях», – произнесла женщина, замявшись. «Обычно волчицы не заявляют прав на самцов. Все совсем наоборот». «Я хотел убедиться, что ты добровольно входишь в стаю», – спокойно ответил Альфа. «Мой брат может быть настойчивым и назойливым, когда чего-то жаждет». «Да», – хмыкнула Лиана. «Я уже почувствовала это». «Яр выполнил мое условие или вынудил тебя?» – с прищуром уточнил вожак. «Он добился согласия, и я добровольно хочу вступить в клан», – серьезно кивнула волчица. «Альфа, примите меня и моих детей. Клянусь, что всегда буду идти за вами и вашей луной». «Я принимаю вас», – медленно кивнул Дима. «И даю согласие на союз с братом». «Я хотела бы принести извинения за дочь», – собравшись с духом, произнесла Лиана. «Мы все уладили с Ярославом», – спокойно ответил Альфа. «Он в ответе за тебя и твоих детей». Покинув кабинет, волчица попала в объятия мужа, который ждал ее за дверью. «Как все прошло?» «Ты прекрасно все слышал», – округлив глаза, ответила Лиана. «Нет», – покачал головой Яр. «Я только что пришел». «Тогда ты будешь огорчен», – глубоко вздохнув, произнесла женщина. «Альфа отказал». «Что?» – воскликнул волк, отпрянув назад. «В каком смысле?» «В прямом», – разведя руки в стороны, ответила Лиана. «Стой тут», – поджав губы, велел Яр и собирался уже пойти к брату, когда женщина удержала его за рукав мягкого пуловера. Взглянув на лукавое выражение ее лица, оборотень хищно прищурился и подцокал языком. «Когда дети спать лягут, я это припомню». В этот вечер еще один волк вернулся из командировки. Кир купил большую куклу, о которой грезила Аида, а также затарился красной икрой и парочкой деликатесных рыбин. Поднимаясь в квартиру, оборотень никак не ожидал того, что увидел в прихожей. Аида сидела в одних трусиках и маечке, зареванная в обнимку с плюшевой акулой, и ждала его. Едва Кир пересек порог, она со слезами кинулась к нему. Пакеты сами рухнули на пол, а волк уже опустился на колени и подхватил малышку. Обняв Аиду, мужчина понял, что не дышит, пока она захлебывалась горючими слезами.